четыре звездочки нам с тобою стать для меня нежною мечтою. Пусть растворится пустая серость в вихре чудесной любви. Пусть станет все вокруг светлой сказкой, ты лишь согрей меня своей лаской. И поцелуй, мой друг мой нежный, жажду мою удали. Нежное сердцебиение — это любовь без сомнения. Это волшебная нега, музыка трепетных душ. Мысли неясных сомнения — это оно вдохновение. Будем смеяться с тобой, как дети, слушать ночной ароматный ветер. И ни одна из преград на свете не сможет нам помешать. Дай мне любви свои светлые лучи, пусть будет миг этот самый лучший. Нежный слов музыка на рассвете сердце заставит стучать. Нежное сердцебиение — это любовь без сомнения. Это волшебная нега, музыка трепетных душ. Мысли неясных сомнения — это оно вдохновение. Это волшебная нега, музыка трепетных душ. Мысли неясных сомнений, это оно вдохновение.